Роберт Ван Гулик. «Ожерелье и тыква-горлянка. Китайская детективная повесть». Перевод с английского. Сочинение в трех томах. Том 3. Москва. Издательство «Терра». 1996 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В третий том вошли повести «Ожерелье и тыква-горлянка» и «Пейзаж с ивами». В «Ожерелье и тыкве-горлянке» судья Ди возвращает любимой дочери императора украденное у нее ожерелье. Сделать это было непросто. В «Пейзаже с ивами» судья Ди сталкивается с дополнительной сложностью. Город охвачен эпидемией чумы. Среди трупов, которыми завалены улицы, среди скрывающихся за черными капюшонами трупоносов, искать преступника особенно тяжело. Персонажи этих книг необычны, а сюжет не только захватывает, но и позволяет на историческом материале средневекового Китая познакомиться с даосизмом и конфуцианством, с обычаями и реалиями китайской старины. Действующие лица. Судья Ди, глава администрации уезда Пуян, остановившийся в Хэши по пути к месту своей службы. Третья принцесса, любимая дочь императора, живет в павильоне на воде к востоку от Хэши. Гортензия, старшая фрейлина, двора ее высочества. Лейман, главный евнух в павильоне на воде. Вэньтун, начальник дворцовой охраны. Военачальник Кан, начальник императорской гвардии. Командир Сю, его помощник. Вэй Чен, хозяин гостиницы «Зимородок». Таймин, счетовод гостиницы. Папоротник, племянница Вэй Чена. Лан Лю, богатый торговец шелком. Наставник тыква, даосский монах. От автора. Судья Ди действительно жил с 630 по 700 год нашей эры, во времена китайской династии Тан. Прославленный сыщик, он в то же время был известен как блестящий государственный деятель, оказавший заметное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Танской империи. Приключения, описанные в настоящей книге, однако целиком и полностью вымышлены автором. Наставник тыква, благородный даосский отшельник, персонаж, часто встречающийся в классической китайской литературе. Даосизм и конфуцианство – две основные исконно китайские философские системы. Буддизм пришел в Китай позднее, приблизительно в начале нашей эры. Конфуцианство – учение прагматическое, тесно связанное с мирской жизнью, а даосизм, напротив, учение мистическое, в основе которого лежит взаимосвязь человека с окружающей средой, с миром природы. Судья Ди, будучи конфуцианцем, испытывает определенную симпатию к даосизму и не приемлет буддизм. Слова наставника тыквы часто являются прямой цитатой или парафразом из знаменитого даосского памятника «Дао Дэ Цзин». А замечание судьи Ди о том, что Конфуций ловил рыбу удочкой, но не сетью, заимствовано из конфуцианской классической книги «Лунь Юй». Сосуды из тыквы-горлянки часто использовали для хранения лекарств, она стала торговым знаком аптекарей. По преданию, в горлянке носили эликсир жизни даосские святые, поэтому она воспринимается еще и как традиционный символ бессмертия. К тому же тыква-горлянка символизирует относительность всего сущего – в соответствии с древней пословицей «Внутри тыквы-горлянки можно обнаружить целую вселенную». Даже в наши дни можно часто увидеть, как пожилой китаец или японец неторопливо поглаживает горлянку ладонями, что способствует, согласно общепринятой точке зрения, спокойной медитации. Китайские счеты, суань-пань, счетный поднос, представляют собой прямоугольную деревянную раму с 10 или более натянутыми параллельными проволоками. На каждую проволоку нанизаны 7 деревянных костяшек, разделенных по 5 и по 2 на деревянной проволоке, закрепленной в раме вертикально. Каждая из 5 костяшек на первой проволоке означает единицу, каждая из 2 костяшек – десяток. Передвинутые к вертикальной планке, они соответствуют 10. Костяшки на второй проволоке считаются десятками, на третьей – сотнями и так далее. Счеты абака используются для сложения, вычитания, умножения и деления. Литературные источники свидетельствуют о том, что счеты эти были широко распространены в Китае в XV веке, однако существовали ли они в своем нынешнем виде во времена судьи Ди, неизвестно. Подробное описание счетов можно найти в фундаментальном труде Нидема «Наука и цивилизация в Китае», том 3. Кембридж, 1959 год, страница 74. Что же касается снадобья, которое судья Ди прописывает госпоже Гортензии, то следует отметить, что медицинские свойства растения махуан, дающего эфедрин, были известны в Китае задолго до того, как они стали известны на Западе. Иллюстрации книги нарисованы мной в стиле, характерном для ксилографов XVI века, поэтому изображенные на них костюмы соответствуют скорее периоду династии Мин, чем Тан.